История царевича Куналы. Буддийская легенда. Был у царя Ашоки сын, юноша по имени Кунала. Великий царь Чандрагупта из династии Маурья в конце IV века до нашей эры основал могущественную державу. Самым знаменитым царем этой династии был внук Чандрагупты Ашока. Много историй о нем сохранилось в Индии, прежде всего потому, что он прославился как покровитель буддизма. Любил его царь всем сердцем, и когда состарился, то именно его торжественно объявил наследником престола. Ведь отличался Кунала и красотой, и добротой, и мудростью. Но трудная судьба была ему предначертана. Как-то раз увидала юного царевича одна из жен Ашоки, молодая царица Тишья-Ракша. Восхитилась она красотой юноши. Словно пожар в лесу вспыхнула страсть в ее сердце. Подошла тогда Тишья-Ракша к Кунале и крепко обняла его. Не посмел царевич ее оттолкнуть. Лишь склонился головою к ногам царицы, подумав: «Ведь она мне как мать». Но молвила тут Тишья-Ракша: «О, Кунала, равен ты мне годами. Отец же твой уже слишком стар. Сердце мое преисполнилось любовью к тебе. Будь же со мною». Ужаснулся царевич. Закрыл он уши руками, не желая слушать ее речи. И воскликнул в смятении: «Не подобает жене моего отца говорить такое. Не пятнай свое доброе имя. Ведь грешников после смерти ждут страшные мучения». Гневом сверкнули глаза отвергнутой царицы. Разве могла она простить Кунале такое унижение? Затаила Тишья-Ракша злобу в своем сердце. Поклялась она страшной клятвой, что не жить царевичу. В то время случилось восстание в далеком городе Таксила. Для усмирения подданных отправил в Таксилу Ашока своего любимого сына и наследника. Повиновался Кунала, собрался и поехал с многочисленным войском в дальний путь. Прибыв в Таксилу, исполнил он поручение своего отца. Воцарился мир в городе. Между тем, пока был сын его в отъезде, тяжело заболел старый царь Ашока. Все мучительней становилась болезнь его, все сильнее страдал он. Собрались ко двору искусные лекари, стали они думать и гадать, как лечить царя. Сколько средств испробовали, сколько снадобий изготовили, но только ничего не помогало. Приказал тогда царь, измученный тяжкой болезнью, привести к нему Куналу, чтобы передать ему власть и корону. Лишь услышала эти слова Тишья-Ракша, как воскликнула, терзаемая злобой и завистью: «Прогони прочь этих бесполезных лекарей! Я излечу тебя, о повелитель!» Послушался ее слов старый Ашока и прогнал всех. Тогда Тишья-Ракша, сведущая в знахарстве и колдовстве, изготовила волшебное снадобье. Выпил его царь и в мгновение ока излечился. Обещал Ашока своей жене в награду за ее старания исполнить любое ее желание. Тут же попросила Тишья-Ракша даровать ей управление царством на 7 дней. Согласился Ашока. Поняла коварная царица, что пришел ее час. Теперь-то отомстит она Кунале за унижение и обиду. Немедля приказала Тишья-Ракша направить в Таксилу письмо, скрепленное царской печатью. В письме же от имени Ашоки приказала она ослепить царевича Куналу и прогнать его, слепого, прочь на все 4 стороны. Получили письмо подданные царя в Таксиле и, едва прочитав, замерли, пораженные ужасом. Как можно исполнить столь страшный приказ? Как можно ослепить юного, прекрасного Куналу, да еще и прогнать его слепого прочь? Один лишь царевич не испытывал страха. Ведь был приказ отца для него подобен закону. Подчиниться пришлось жителям Таксилы. Ослепили несчастного Куналу, но едва лишился он глаз, как даровано ему было внутреннее зрение. И в мудрости своей принял он решение посвятить всего себя учению Будды. Будда — основоположник религии буддизма. Легенды рассказывают, что он был сыном правителя племени Шакьев, территория современного Непала, и носил имя Сиддхартха. Почти 30 лет Сиддхартха жил, как положено царскому сыну, но, узнав о человеческих страданиях, покинул дом и отправился странствовать. Однажды во время медитации в тени большого дерева на него снизошло просветление, потому его и назвали Буддой, то есть просветленным, пробудившимся. Открывшиеся ему знания стали основой учения буддизма. Покинул Кунала город и отправился по дорогам с горшком для сбора милостыни, да посохом, как и полагается буддийскому монаху. А еще была при нем вина, игрой на которой сопровождал он свое пение. Вина — струнный музыкальный инструмент. Долго бродил Кунала по дорогам, питаясь одним лишь подаянием. Наконец пришел он в Паталипутру, город, где правил его отец. Лишенный крова, искал он себе пристанище, но прогоняли отовсюду нищего слепого монаха. Когда же приблизился Кунала к царскому слоновнику, сжалился главный надсмотрщик и пустил странника переночевать. И никто не узнал в слепом оборванце царевича. Рано поутру разбудили Куналу и велели в благодарность за ночлег исполнить под звуки вины песню. Заиграл юноша на вине, запел, и разнеслось его прекрасное пение над городом, над садами, над царским дворцом. Проснулся Ашока, услыхал, что поет кто-то. Показалось ему, что узнал он голос певца. Не его ли любимого сына то голос? Сына, разлука с которым так терзала его сердце. Отправил он слуг и велел узнать, кто это поет так прекрасно под его окнами. Вернулись слуги и сообщили. «О, великий царь! Не сын твой это, но лишь слепой музыкант, изможденный долгими странствиями». Сжалось сердце Ашоки от тоски, но все же велел привести он певца. Не находил он покоя в разлуке с Куналой, сам хотел убедиться, что ошибся. Привели к нему слуги слепого странника. Обратился к нему Ашока с вопросом. «Кто ты? Скажи мне всю правду, не бойся». «Великий царь», отвечал ему слепой певец, низко поклонившись до самой земли. «Был я сыном твоим, Куналой, лишенный же глаз, обрел я ныне внутреннее зрение и стал буддийским монахом. Странствую теперь по дорогам, да живу подаянием». В ужас пришел великий царь. «Горе мне!» воскликнул он. «Расскажи мне скорее, что случилось с тобою. Кто тот злодей, что отнял твои прекрасные, как лотосы, глаза? Кто тот злодей, что лишил тебя дома?» Поведал тогда царевич свою печальную историю царю. Рассердился царь. Стал грозить страшными карами коварной Тишьяракши. Тогда остановил его Кунала и сказал. «О, отец мой! Поступила женщина это дурно, спору нет, но не должно тебе, мудрому правителю, поддаваться порывам гнева. Откажись от мести, сохрани Тишьяракши жизнь». Лишь сказал эти слова царевич, как вернулось к нему зрение в награду за праведность и мудрость. Отказавшись от престола, отринул Кунала земные страсти и сохранил приверженность учению Будды.